Коля постучал в окошечко кассы. «Входите». «Я?» — удивился Ровский. «С какой стати?» «Мы все объясним». Коля слегка подтолкнул опешившего бухгалтера через порог и закрыл дверь. «Здравствуйте». Ровский растерянно посмотрел на присутствующих. За столом сидел новый кассир. Рядом с ним заведующий финчастью Рыков. Справа стоял милиционер. «Что это все значит, граждане?» Ровский начал нервничать. «А где ваш чемоданчик?» — спросил Коля. «Ну, собственно, какой?» — Ровский растерялся. «Вот этот». Коля взял из руки милиционера чемоданчик Ровского. «Это ваш?» Коля поставил чемодан на стол перед Ровским. «Нет». Ровский даже отскочил, но тут же взял себя в руки. «Хотя, простите, я не рассмотрел сразу. Это мой. И что же?» «Почему же он не у вас в руках?» «Он не всегда мне нужен. Изо дня в день, 3 года подряд был нужен, а теперь нет. Вы же с ним, простите, в уборную ходили, ни на секунду не выпускали из рук». «А на этот раз он мне не понадобился», — улыбнулся Ровский. «И что же?» «И в прошлый раз не понадобился. И в прошлый раз. А в день похищения денег этот чемоданчик был у вас в левой руке?» «Огласить показания свидетелей или пригласить их для очной ставки?» «Допустим, был», — медленно сказал Ровский. «Что же?» «Дайте деньги». Коля повернулся к Маруське. Она открыла банковский мешок и вывалила на стол крест-накрест заклеенные пачки. По виду они были совершенно настоящие. 700 000 рублей. Упаковка и купюры те же самые, что в день кражи. Это зафиксировано в акте. Желаете ознакомиться?» «Мне ни к чему», — снова улыбнулся Ровский. «Я, честно сказать, не совсем понимаю, зачем вы все это делаете. Сейчас поймете. Понятых прошу подойти ко мне». Коля открыл чемодан Ровского и начал аккуратно складывать в него пачки денег. Вначале казалось, что такая гора вряд ли уместится в сравнительно небольшом чемодане. Но Коля все укладывал и укладывал. Только 2 пачки не влезли, оказались лишними. «Их вы положили в карманы», — сказал Коля. Ровский молчал. Сотрудники финчасти смотрели на него с плохо скрытым ужасом. «Сумму вы знали точно?» «Знали давно, 3-4 года назад. Подготовили куклы из бумаги. Эти куклы изображали будущий куш. Подготовили этот чемодан. Научились мгновенно его заполнять. Приучили к его виду всех на заводе. Даже анекдоты появились». Коля вплотную подошел к Ровскому. «А теперь такие же куклы сделали мы, и вы попались. Говорить будете?» Ровский завыл, с разбегу ударился головой о стену и начал кататься по полу. Его хотели поднять, но Коля остановил Витьку и милиционера. «Не трогайте». Коля открыл дверь кассы. Ровский выл и катался по полу, а в коридоре молча стояли рабочие. «Товарищи», — обратился к ним Коля, — «денег, к сожалению, мы еще не нашли, простите нас за это. Пока мы не можем выдать вам зарплату». Коля распечатал одну из пачек. Только сверху и снизу лежали настоящие купюры. Внутри была простая бумага. «Но одного из преступников мы установили, вы его видите. Теперь уже недолго ждать, товарищи». Некоторое время рабочие смотрели, как беснуется бывший бухгалтер, потом передние повернулись и ушли. И оставшиеся тоже начали расходиться. Через минуту коридор опустел. «Какой же вы негодяй!» — обращаясь к Ровскому, с болью произнес Рыков. «Я пойду. Противно». И, повернувшись, Коля добавил: «Однако лихо вы придумали. Даже я не догадался, что пачки фальшивые». Ровскому надели наручники и увели. Спустя час Коля, Витька и Маруська в присутствии 2 понятых произвели у Ровского обыск. Бывший бухгалтер жил в коммунальной квартире, занимал небольшую комнату с 2 окнами, которые выходили в глухой двор-колодец. Угол комнаты был отгорожен ширмой. За ней стояла узкая деревянная кровать, застеленная белым покрывалом, а в изголовье висела фотография-портрет Юрия Томича.